невинная, это невинно пролитая кровь, спасение души, жизнь вечная, та, что из раненых грешных людей, из грязи и тьмы поднимает и открывает двери тюрьмы и палачей прощает. Свободи.